пузатый, а кто такой Тукин? Опять затрутит, как же ЭП, всех возрали! Всех капитанов я ослаблю, там веселее и под мост перронах! А что с дружим, и с пидорусом, и хранителем с капустой отправлю там! Да, ебать, я всегда блин, потому что я всегда на капитанистере падаю, блин!